Только тогда, когда победа антигитлеровской коалиции отчетливо определилась, в Анкаре решили, что пора действовать. 2 августа 1944 года, то есть спустя почти 2 месяца после открытия Второго фронта в Северной Франции, турецкое правительство заявило о разрыве дипломатических и экономических отношений с Германией. Любопытно, что все это время англичане и американцы, несмотря на данные Черчиллем в Тегеране обязательства прекратить всякие дела с Турцией, если она откажется вступить в войну, продолжали снабжать ее оружием. Были все основания полагать, что Черчилль, который все еще рассчитывал опередить Красную армию на Балканах, в действительности не очень был заинтересован в преждевременном вступлении Турции в войну. Он полагал, что ее миллионная армия сможет пригодиться ему позднее для операции на Балканах. Но этим планам не суждено было свершиться. Советские войска быстро продвигались на запад, и турецкие политики стали опасаться, что могут прийти к шапочному разбору. 23 февраля 1945 года Турция, наконец, объявила войну Германии и Японии. К тому времени уже были освобождены Болгария, Румыния, Югославия, и фронт отодвинулся от турецких границ на 1000 километров. Турецкой армии уже негде было войти в соприкосновение с врагом на Европейском театре. Тем более, ничего не стоило Турции объявить войну Японии. Бывший в то время министром иностранных дел Турции Хасан Сака, мотивируя в Меджлисе решение своего правительства о вступлении в войну, откровенно заявил, что, как его известил английский посол, объявление Турции войны до 1 марта 1945 года позволит турецкому правительству участвовать в Сан-Франциско в первой конференции Объединенных Наций. Именинный пирог. На торжественный прием, устроенный вечером 30 ноября в английском посольстве по случаю дня рождения Черчилля, ему в этот день исполнилось 69 лет, гости стали собираться в начале 9-го. Сталин был в парадной маршальской форме, вместе с ним пришли Молотов и Ворошилов. Приветствуя Черчилля, Сталин преподнес ему каракулевую шапку и большую фарфоровую скульптурную группу на сюжет русских народных сказок. Рузвельт явился во фраке. В руках он держал свои именинные подарки — старинную персидскую чашу и исфаганский коврик. Гости входили через парадную дверь, по обе стороны которой безмолвно застыли бородатые индийские солдаты в огромных тюрбанах. День был жаркий, но к вечеру из старинного парка потянуло приятной свежестью. К нашему приходу в гостиную уже собралось блестящее общество, военные щеголяли в расшитых золотом мундирах, дипломаты во фраках соперничали с ними яркостью белоснежных манишек. Единственной дамой в этой компании была дочь Черчилля Сара Черчилль-Оливер. Она стояла рядом с сияющим именинником, и, подобно тому, как на арене цирка партнерша-артиста особенно вдохновенно раскланивается на адресованные ему аплодисменты, так Сара отвечала на приветствия и поздравления, с которыми гости подходили к Черчиллю. Впрочем, и сам виновник торжества весело улыбался и бодро дымил своей сигарой. Вскоре все перешли из гостиной в столовую, где стояли длинные столы, заставленные всевозможными яствами. На главном столе возвышался огромный именинный пирог с 69 зажженными свечами. Произнеся первый тост, Сталин сказал: «За моего боевого друга Черчилля». Сталин подошел к имениннику, чокнулся с ним, обнял за плечо, пожал руку. А когда все осушили бокалы, он с теми же словами обратился к президенту Соединенных Штатов: «За моего боевого друга Рузвельта». Повторилась та же процедура чоканья и рукопожатий. Черчилль решил не отставать, но несколько дифференцировал свое обращение. Он провозгласил: за могущественного Сталина, за моего друга президента Рузвельта.